Знаете, у меня хорошая память. Я помню чужие слова годами. Итак, на чем же мы остановились? Ах, да. Итак, если я перескажу копам все, что вы мне сказали, они заявят: «Ё-моё, это же признание в осведомленности». Этот самый Уильям Мансон утаивал сведения об убийстве полицейского. А вы знаете, Билли, что они за это с вами сделают? Вы когда-нибудь смотрели в глаза Руди Джулиани? А вам не приходит в голову, что вы окажетесь в тюрьме штата Ваттики, рассказывая басни о вашем дельце, затонувшими сокровищами, и, возможно, подстраивая так, чтобы сокровища какого-то другого парня пошли на ваши авантюры? Возможно. Возможно, вы сумеете выкрутиться. Но газеты сожрут вашу репутацию, Билли. Я выдам такой вот сенсационный заголовок. «Инвестиционный банкир скрыл убийство полицейского». Это первая страница, Билли. Это Том Брека, CBS, Inving News, CNN, Vanity Fair сделает на эту тему сюжет, выпотрошит в своих интервью всех ваших старых приятельниц. Ну-ну, пошевелите же мозгами. Постойте. Нет, это вы постойте, — заткнул я его, ткнув в него пальцем. И слушайте. Выход есть. Если я не передам копам ваши слова, вы сможете обратиться к своему адвокату, может быть, сегодня же вечером, и попробуете набросать то, что будете говорить, когда они начнут вас расспрашивать. Для вас было бы гораздо лучше иметь подготовленные ответы. Могут пригодиться и наркотики. Советую вам, Билли, разработать или усилить версию о чрезмерном потреблении наркотиков или пристрастии к спиртному. Все что угодно, лишь бы убедить копов, что позднее в тот же вечер вы напились до бесчувствия и ничего не могли вспомнить. Длинный перечень головных болей, курсов лечения, приступов, головокружения, потерь сознания, сканограмм, полученных при компьютерной аксиальной томографии и тому подобное. Есть адвокаты, специализирующиеся в защите такого рода. Кто? Вы знаете хотя бы одного? Нет. Поручите это своему секретарю. А теперь давайте вернемся к тому, о чем мы уже говорили. Что же произошло в тот день, когда Саймон исчез? Мансон уставился в окно такси. Он потерпел поражение. Мы просто колесили, где попало, приятель. И на чем же вы колесили? В фургоне его отца. Его отца? В том, которым его отец обычно пользовался, когда работал. Это был его фургон. Тот, что был в парке? Он коснулся пальцами манжета рубашки. Да. В нем было оборудование для видеосъемки. Его отец держал в нем всевозможные старые инструменты. А Саймон — камеры, наркотики, спиртное, книги, велосипед, массу ручных инструментов, ну и всякие такие вещи. У него там было все. Куда вы заходили? В платный интернат для престарелых. И Саймон с отцом говорили о какой-то чепухе. Я не слушал, просто болтался в коридоре. Я не хотел видеть Саймона вместе с его отцом. Я думал, что он может заплакать, и не хотел это видеть. Я только пожал старику руку. А насколько он тогда был в себе? Кое в чем он вполне соображал, но это была не болезнь Альцгеймера, а что-то еще. Он разучился читать и писать. Мне кажется, он еще мог немного говорить. Я не мог его понять, а Саймон понимал. Вы ушли, и что же было потом? Да, разве все упомнишь? Мы мотались по разным местам, а в каком порядке, не помню. Мы купили что-то поесть, остановились, чтобы зайти в какую-то контору. А контора, случайно, не адвокатская? Не знаю. Контора в обычном доме, вроде этого. А он называл фамилию Сигал? Не помню. А зачем вы, собственно, там остановились? Черт возьми, приятель, я понятия не имею. Протестующе повесил голос Мансон. Я остался в фургоне, да и остановка-то была минут на пять, не больше. А где это было, в Квинсе? Да, недалеко от интерната для престарелых. Саймон говорил вам что-нибудь о Себастьяне Хоббсе? А это владелец вашей газеты, верно? Я кивнул. Я спрашиваю, он когда-нибудь упоминал о нем? Нет. Он показывал вам свою коллекцию видеокассет? Нет. Почему? Саймон этого не любил. Такие записи — вещи сугубо личные, как диалог с самим собой, понятно? Он снимал их для каких-то своих целей. И к тому же разные люди дарили ему пленки, если считали, что на них есть что-то стоящее. Да, я ходил с ним иногда, мы снимали вместе, но он никогда не давал мне потом посмотреть, что мы там наснимали. Вернее, он не предлагал, а я не просил. Это считалось вроде как особой честью, если он снимал вас. И я не хотел, чтобы из-за меня он чувствовал какое-то смущение по этому поводу. Он и без меня постоянно снимал, но я никогда этих лент не видел. И знаете, в самый последний период его жизни мы оба были очень заняты и практически не встречались. Как вы вместе катались, вы помните? А где вы были на следующий день? Хе-хе. У меня есть талон билета и документы из авиакомпании. И я летел в Гонконг. Я всегда останавливаюсь в Конраде. А еще у меня имеются записи звонков из самолета и даже из гостиничной машины. Они предоставляют красный, безразмерный Роллс-Ройс, который встречает вас в аэропорту. Я и не знал, что он умер, пока где-то через неделю не увидел сюжет по CNN. И вы не рассказывали в полиции, что часть дня провели с Саймоном? Нет. Вы были его другом? Мансон нахмурился. «Ну ты и достал!» Мы с Саем расстались часа, наверное, в 3 дня. Он высадил меня у аэропорта. Понятия не имею, куда он двинулся после. Я провел с ним несколько часов. Значит, мы выехали из Манхэттена, навестили его отца, потом остановились у конторы, ну а потом в аэропорт. Вот так. Как я понимаю, полиция так точно и не вычислила, когда именно Саймон был убит, верно? Ну так с какой стати я должен впутываться во все это? Ведь я-то не участвовал в этой истории. Да у Саймона после этого могло быть 100 контактов с кем угодно. А потом, знаете что? Я долго и упорно думал об этом. Об этом и еще о том, что же я должен делать. У меня есть жена и 2 детей. Я тоже зарабатываю для них деньги. А это дельце... Просто все мне перекорежило бы, и все. И Саймон наверняка согласился бы со мной. Он сказал бы, не делай этого. Такси загрохотало по какой-то разбитой дороге. Но была ведь еще пленка, отснятая в парке Томпкинс-сквер. Чем меньше связи между вами, тем лучше. Да уж, конечно. И вы не боялись, что эта запись каким-то образом объявится? Я знал, что это зависит от Кэролайн. Что вы хотите этим сказать? Он слабо улыбнулся мне, признавая тем самым, что до этого лгал, утверждая, что не знает, где пленки. Однажды она позвонила мне и сказала, что видела эту запись и подумала, что если мы сообщим об этом полиции, это оскорбит память о Саймоне. Неужели она так и сказала? Ага, только она врала. Не понял. Я имею в виду, что у нее не было никаких высоких соображений. Если бы история с пленкой с тем копом вышла наружу, это подорвало бы товарность Саймона. Все эти видео выдаются на прокат, с них идут лицензионные платежи и так далее. Публика могла возгневаться, что его состояние все еще приносит деньги. А ей было известно, что в тот день вы проводили время с Саймоном? Не знаю, я ничего ей не говорил. Не исключено, что он виделся с ней между тем, как вы расстались, и моментом, когда он пропал. Сказал я, памятая, что Кэролайн ни словом не обмолвилась о Мансоне, как это следовало из полицейского отчета. Так что он вполне мог бы ей сказать, что встречался с вами. Да, это возможно. Такси подъехало к аэропорту. Итак, вы... Как бы там ни было, вы летели в Гонконг? Спросил я. Точно. Меня вообще тут не было, так что голыми руками меня не возьмешь. Он вытащил из бумажника 4 двадцатки и сунул их водителю. — Слушай, шеф, отвези этого парня обратно в город. Это был удобный момент вернуть парочку вопросов на засыпку.